Глава 6. Арка Нефима. Часть 6. Следующая финальная. «Лидер, отряды противников все прибывают и прибывают», — связался с Хиро через передатчик один из офицеров. «Пока мы еще можем их сдерживать, но если в ближайшее время ничего не предпринять, мы окажемся в крайне невыгодной ситуации. Запрашиваю подкрепление со станции». «Продержитесь еще немного, мы постараемся как можно быстрее здесь разобраться», – устало выдохнул командир, наблюдая за происходящим. Не только Мариэлла бросилась в бой, остальные тоже не стояли, как истуканы. Венси сражалась с противником, почти не уступающим ей по силе. Обскура и несколько фамильяров взяли на себя еще одного, а два оставшихся лидера планеты Нефим пока еще не вмешивались, как и Хиро, внимательно за всем наблюдая. Да и им это было не нужно. Им не нашлось противника, точнее он есть, но пока еще не вступил в сражение, и они это прекрасно понимали, поэтому ничего и не предпринимали, заняв выжидательную позицию. «Если мы сейчас введем наши войска, это будет считаться полномасштабным сражением со всеми вытекающими последствиями. Наверняка о таком сразу уведомят совет, и нам станет намного сложнее урегулировать эту ситуацию. Постарайтесь продержаться сколько можете, и только в крайнем случае задействовать этот вариант». «Есть!» – тяжело дыша ответил офицер, и связь прервалась. Слова командира насчет возможного акта вторжения не были пустым звуком. Сейчас у лидеров планеты связаны руки, на них напала небольшая группа людей, включая оппозицию. Обратись они к совету за помощью по такому вопросу, могут потерять лицо. С такими вопросами необходимо разбираться самостоятельно, без подключения помощи извне, чтобы не уронить имидж и не потерять статус высокоразвитой планеты. Другое дело, если на Нефим будут введены войска, это уже будет считаться полномасштабным актом вторжения, и обращение за помощью к совету в таком случае не будет считаться чем-то унизительным. Хиро это прекрасно понимал, и главы государства тоже. Не зря же они просиживают свои мягкие телеса на тронах длительное время. «Пора и мне начать действовать». Командир не просто так бездействовал. По заранее оговоренному в штабе плану он не должен был вмешиваться. Основная задача ложилась на плечи тиранов с небольшой поддержкой со стороны Хиро и его людей. Это вынужденная мера для облегчения дальнейших разбирательств, которые обязательно последуют после переворота. Когда всем станет известно, что лидер фракции лично принял в нем участие, это поднимет довольно большой шум в галактике. Другой вопрос, если он присутствовал в качестве наблюдателя. Но, глядя на происходящее, если все так и оставить, то все может сильно обостриться прямо сейчас. Придется на ходу менять заранее подготовленный план. Командир медленно пошел в сторону двух оставшихся лидеров. Все их внимание сразу же переключилось на приближающегося к ним человека, тело которого с каждым шагом покрывалось серебром, а сзади расцветали яркие, пышущие жарким пламенем сферы. Оба противника обладали статусом старейшины, и сдерживаться против них в бою не самая лучшая затея. С одним Хиро справился бы точно, а вот с двумя придется очень хорошо попотеть. «Кто бы мог подумать, что верховный старейшина станет заниматься такими делами?» — разочарованно произнес один из них, когда до командира оставалось не более 10 метров. Его слова заставили Хиро остановиться и внимательно посмотреть на говорившего. «Вы же должны понимать, что такое не спустят на тормозах даже лидеру одной из крупнейших фракций, особенно сейчас, когда вы утратили большую часть влияния и довольно слабы по сравнению с прошлым». «Интересно, почему наша фракция сейчас стала слабее?» — приподнял одну бровь командир. «Разве не из-за таких, как вы?» «Нет смысла отрицать, что мое исчезновение очень сильно ударило по фракции, разобщило ее и заставило многих ее покинуть в те смутные времена. Но действительно ли проблема лишь в этом? Мы стали слабее из-за наших союзников, тех, кого мы считали своими и всячески им помогали на протяжении длительного периода. Не буду обобщать, что так поступили все, ведь это будет неправдой. Но многие сделали выбор в пользу других, ощутив опасность. Сбежали, как крысы с корабля. Почувствовали нашу слабость, и вместо того, чтобы помочь в такой трудной ситуации, приняли решение предать и перейти под крыло более сильных. «К чему эти слова?» – помрачнел собеседник. «Это просто обобщенное описание вашего поступка и таких же предателей, как и вы сами», — совершенно спокойно ответил командир. «Ваша планета находилась на грани вымирания, еще немного и могла полностью вымереть. Благодаря заключенному союзу с торговой компанией МММ вы смогли выбраться из сложившейся ситуации и зажить другой жизнью, более лучшей и спокойной. Благодаря этому больше нет голода, люди не умирают так часто от болезней, недоедания, стресса и множества других причин». Города стали намного более развиты, улучшилась не только инфраструктура, а также заработало множество предприятий, которые в свое время породили новые рабочие места для населения. Планета с каждым годом расцветает, становится все более современной, рождаемость повысилась благодаря росту уровня жизни, как и образования, благодаря построенным учебным заведениям. «Ваши слова искренние и верные», — улыбнулся старейшина, — «кроме тех, где нас назвали предателями». «Как раз-таки наоборот. До этого я говорил о плюсах, которые были вами получены в ходе длительного сотрудничества с торговой компанией, и это глупо отрицать». Со стороны картина выглядела так. Везде идут ожесточенные сражения, взрывы, лязг металла друг от друга, а Хиро и два старейшины стоят напротив друг друга и мирно беседуя. Немного сюрреалистично, но это реальность. Конечно, вы и сами много старались, чтобы достичь нынешнего уровня. Всю работу за вас компания сделать никак не могла. За это мое вам уважение. Но только за это. К чему я завел разговор о предателях? Все просто. Стоило вашему положению и уровню жизни на планете улучшиться, как вы решили ударить в спину своим благодетелям, тем, кто на протяжении целого века вкладывался в ваше развитие и всячески помогал, можно сказать, вытащил вас на своем горбу. Как вы в итоге отблагодарили? Не стоит говорить так, будто без компании мы бы ничего не добились. Как раз-таки стоит! Вспылил командир. «Без нее ваша планета уже либо вымерла, или была бы на грани тотального уничтожения. Не просто так Нефим называли отстойником. Связываться с ним по собственной воле никто не хотел. И дело не только в уровне жизни на ней, а также в повернутых на голову фанатиках в вашем лице. Неистовое, всепоглощающее поклонение каким-то рисункам, переманивание других в свою веру, а в дальнейшем убийство тех, кто мыслит иначе и не принимает ее. Мне были хорошо видны те, кто решил пойти против вас. Их тела с выбитым на теле знаком так и продолжают висеть на столбах вдоль дороги, и висят они там явно не просто так». Такими действиями вы показываете всем, что с ними будет, если они решат пойти по иному пути. «Какое это имеет отношение к нашему разговору?» — стал мрачнее старейшина. «Самое непосредственное. Вы утратили не только человечность, но и преданность. Благодаря компании встали на ноги, но что сделали для демонстрации своей признательности и благодарности? Предали ее!» Решили объединиться с Аресом, которому на вас было совершенно плевать, пока вы из себя ничего не представляли. Сейчас же, когда вы окрепли и представляете реальную силу, он объявился и сделал вам предложение, которое вы приняли. Чуть ли не по слогам произнес последние слова Хиро. Приняли и решились на предательство торговой компании МММ. «Уверен, вам прекрасно должно быть известно, что все крупнейшие компании находятся под покровительством крупных конкурирующих между собой фракций. Единственная из трех, кто выделялся на фоне них – МММ. Она действовала как нейтральная компания и занималась своими делами наравне с двумя другими конкурентами. Вот только все оказалось не совсем так, как вы думали. Ти вроде и его товарищи члены моей фракции и создали ее для того, чтобы обеспечить меня всем необходимым, когда я вернусь. Сейчас я стою здесь перед вами. Я вернулся. Мы не видим в наших действиях никакого предательства. Впервые открыл рот второй старейшина, доселе молчавший. Торговые компании не наши покровители. Они, как и мы, получали взаимную выгоду от нашего сотрудничества на протяжении целого века. Бесплатно нам ничего не предоставляли. Мы заработали на все, что сейчас имеем, своими силами и силами наших верных подданных. Вы правильно сказали, что наш уровень жизни значительно возрос. По сравнению с прошлым, отрицать это бессмысленно. Мы действительно благодарны МММ за все эти годы сотрудничества, но это не значит, что так должно продолжаться всегда. Для нас наступила новая веха развития, открылись новые горизонты и цели. Почему мы должны продолжать цепляться за нее и дальше? Поэтому я и называю вас предателями. Вы не были нашими настоящими союзниками, а скорее потребителями, не более того. Арес и его компания игнорировали все ваши мольбы о помощи в трудной ситуации, только МММ откликнулась и предоставила все необходимое. Говорите, что компания не ваши покровители? Чушь! С вашим уровнем развития и серьезной бедностью вы не смогли бы ничего предоставить взамен, если бы вам не пошли на уступки и делали это длительное время. Не меньше 10, а то и 20 лет вас всячески спонсировали и помогали, продавая и предоставляя товары по намного более низким и выгодным для вас ценам. Без этого добиться чего-то вам не удалось бы. И вот сейчас, когда столько усилий было брошено на вас и столько времени потрачено, вы решили переметнуться к тому, кто хотел на вас плевать с высокой колокольни раньше. Просто потому, что фракция владыки сейчас считается сильнейшей. Благодаря таким, как вы и многим другим, принявшим подобное решение, моя фракция и ослабела». Во времена кризиса вы решили пойти по легкому пути, вместо того, чтобы, как и компания для вас ранее, приложить все усилия для поддержки и развития своих союзников, так как мне вас еще называть, если не предателями. Фу ты! Тяжело вздохнул командир, пытаясь унять свою разгоревшуюся ярость. Его настолько бесила твердолобость и узкость мышления стоящих перед ним, что он не сдержался и решил высказаться. Ему еще было много что сказать, но он смог взять себя в руки и успокоиться. Не для того они здесь находятся, чтобы вести светские беседы посреди сражения. Разговаривать с вами бессмысленно прямо сейчас. Позже, когда ситуация на Нефиме стабилизируется, и если к тому моменту вы еще останетесь живы, мы обязательно с вами обсудим недосказанное. Пока же советую вам стиснуть зубы как можно сильнее. Они имеют привычку в такого рода диалогах первыми страдать. Все. Дальше затягивать не было смысла. Хиро бросился в атаку, сразу же натолкнувшись на похожий барьер, которым была остановлена в свое время Мариэлла. Вот только старейшины явно не учли, с кем им приходится сражаться. Быстрый, едва заметный взгляду взмах кинжала, появившегося в руке командира, будто из воздуха, и барьер лопнул, как мыльный пузырь. Противники на мгновение удивились, но быстро взяли себя в руки и включились в бой. Не зря обладают статусом старейшин и пусть являются лидерами планеты, все же по их движениям заметно, что не просто так просиживают свои штаны в тронном зале, а периодически участвуют в различных сражениях. Пока Хиро схлестнулся в ближнем бою с одним из них, второй разорвал дистанцию и на некоторое время застыл с закрытыми глазами. Командир периферическим зрением заметил это, но особо не стал зацикливаться на действиях противника, переключившись полностью на сражение с другим. Спустя какое-то время старейшина открыл глаза, поднял руки кверху, и между ними начали проскальзывать различные молнии, становясь все сильнее и мощнее. По всему тронному залу пошли вибрации, энергия просто переполняла его, и громкий хлопок сильно всех удивил. В руках вышесказанного появился внушительного размера шар, переливающийся различными цветами. Он аккуратно водрузил его на неизвестно откуда появившуюся подставку и громко и отчетливо произнес «Запечатывание!». Все присутствующие одновременно почувствовали сильную тяжесть и слабость, ощущение, будто из них выкачали всю энергию в один момент, накатила усталость и стало тяжело дышать. «Теперь вы не сможете использовать свои навыки и заклинания», с откровенной ухмылкой произнес тот самый старейшина, ловким движением скидывая себя в сторону накидку, в которой он все это время находился, как и другие лидеры. Они последовали его примеру и сделали то же самое. Каждый из них находился в очень качественном снаряжении, а от их оружия веяло невообразимой мощью. «Посмотрим, как вы теперь выкрутитесь из этой ситуации». «Ты совсем дурак?» Отправив ударом ноги одного из старейшин в полет, повернулся в его сторону командир. «Мариэла Тирана, я верховный старейшина, специализирующийся на ближнем бою. Запечатать навыки и заклинания для всех в этой комнате, зная это, совсем с головой не дружите». «Как раз-таки наоборот», — хмыкнул муж Мариэлы, на котором все еще не было и царапины после такого затяжного боя. «Ты сейчас далеко не верховный старейшина, а всего лишь лорд». «Да, опыт и количество пройденных битв сократит разницу между нами, но что с того? Кроме тебя и Мариэлы, остальные привыкли сражаться своими собственными методами. В частности, твоя подчиненная Венси. В ближнем бою она намного слабее без своих навыков и способностей. Так что реальных противников для нас будет всего двое. Ты и моя жена. Нас же пять старейшин». И все мы специализируемся на ближнем бое. Кто еще здесь дурак? И каковы наши шансы на победу в таком случае?» «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Хиро, прикрыв на мгновение лицо рукой. Давно он не слышал такой глупости. Все же слишком рано он решил похвалить их. Реального боевого опыта у них недостаточно. «Мариэла, ты это слышала?» «Отчетливо», — улыбнулась она, — «такого подарка я явно не ожидала. Тогда покажем им, насколько они ошиблись в своих суждениях». Он повернулся к своим фамильярам. «Иван, Катана, на вас защита остальных, справитесь?» «Не беспокойтесь», — улыбнулся инкуб, сжимая свою секиру. «Вот и славно. Насколько же старейшины недооценили тех, с кем им предстоит столкнуться?» «Запечатывание навыков и способностей? Серьезно? Это только сыграет командиру на руку. Насколько бы он ни был опытен и силен, сражаться против двух старейшин за раз ему было бы очень сложно как раз из-за них, а вот в голой силе сами себе могилу вырыли. Больше не сдерживайся, Мариэла. Как раз и собиралась так поступить». Дальше события начали развиваться куда стремительнее, чем ранее. Хиро без страху бросился сразу на двух старейшин, а девушка взяла на себя оставшихся троих. Конечно, все они обладали внушительной силой и хорошими способностями в обращении с выбранным оружием, но на этом все. Их реального боевого опыта было недостаточно, чтобы выстоять против тирана и командира. Тем более, в разгар битвы появился еще и Марио С, внесший окончательную и жирную точку в происходящее. Битва была довольно ожесточенной, около получаса старейшины давали достойный отпор и в какой-то момент могли взять вверх благодаря численному преимуществу, но у них ничего не получилось. Битва была проиграна.